Гибель Михоэлса. Его гибель долго была окружена легендами. Уже в 1953 году, сразу после смерти Сталина, как бы отжевываясь от деяний хозяина, Берия начал раскрывать нарушения законности. Только спустя 40 лет стали доступны эти документы. Из письма Берии в президиум ЦК КПСС. В процессе проверки материалов на Михоэлса выяснилось, что в феврале 1948 года в Минске по поручению министра госбезопасности Абакумова была проведена незаконная операция по физической ликвидации Михоэлса. В связи с этим в МВД СССР был допрошен В. Абакумов. Он показал, в 1948 году И.В. Сталин дал мне срочное задание быстро организовать ликвидацию Михоэлса, поручив это специальным лицам. Тогда было известно, что Михоэлс, а вместе с ним его друг, фамилию которого я не помню, прибыли в Минск. Когда об этом было доложено Сталину, он дал указание в Минске провести ликвидацию. Когда Михоэлс был ликвидирован, и об этом было доложено Сталину, он высоко оценил это мероприятие и велел наградить участников орденами, что и было сделано. Было несколько вариантов устранения Михоэлса. Было принято следующее решение. Через агентуру пригласить Михоэлса в ночное время в гости, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи министра госбезопасности Белоруссии Цанава, где и ликвидировать, а потом вывести на малолюдную глухую улицу города, положить на дороге ведущей гостиницы и произвести наезд грузовой машины. Так и было сделано. Во имя тайны убрали и работника МГБ Голубова, который поехал с Михоэлсом в гости. За всем следил хозяин, и за ликвидацией Михоэлса тоже. Но в январе 1948 года хозяин решил ограничиться Михоэлсом и отложить расправу над Е.А.К., ибо в то время он с большим интересом следил за процессом создания государства Израиль. Множество выходцев из России участвовало в его создании. Немало было среди них бывших коминтерновцев. Хозяин, разочарованный в арабском национализме, который служил то фашистам, то Англии, решил сделать новую ставку. Уже в мае 1947 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН представитель СССР Громыко к восторгу советских евреев выразил полную поддержку образованию в Палестине еврейского государства. Созданием Израиля, находящегося под влиянием СССР, хозяин задумал противостоять британцам на Ближнем Востоке и не допустить туда американцев. Израиль должен был стать его форпостом в этом регионе, так что ЕАК продолжил свое существование, а Михоэлсу устроили пышные похороны. 3 сентября 1948 года в СССР торжественно прибыла первый посол Израиля Голда Мейер. МГБ, руководимое Абакумовым, наблюдало за реакцией евреев на ее приезд и копило материал на будущее.